Глава 11. Смерть и лабиринт. Хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован. Терри Пратчетт. Интересные времена. Стоит ли считать удивительным, что тяжелый вечер и отвратительная ночь в итоге перетекли в не менее мерзкое утро? Из сна я выползала с ощущением, что меня кто-то настойчиво трясет. Разлепив мутные глаза и разглядев нервного Ларина с упорством трясущего меня, я поняла, что проблема вовсе не в нем. Кто-то с настойчивостью дятла бился в мою дверь. Учитывая, что за окном разливался слабый утренний свет, вряд ли меня пришли будить к завтраку. Отправив скелет прятаться, сама я побрела смотреть, кого же ко мне принесло. Компания визитеров не радовала. За дверью оказалась немного бледная миссия Груз в сопровождении двух стражников. «Месса Розенвар, вас желает видеть его императорское величество. Немедленно!» Нервно оглядываясь на суровых охранников, оповестила меня распорядительница отбора. «Вы дадите мне время собраться?» Уточнила я, приоткрывая дверь и позволяя полюбопытствоваться на свое облачение. Почтенная дама была в таком неврозе, что, кажется, планировала отправить меня на ауэдиенцию прямо в ночнушке. Но воспитание и здравый смысл все же взяли вверх. «У вас 5 минут», — сурово поджав губы, позволили мне. «И на том спасибо», — выдохнула я, прикрывая дверь. Скелетик тут же поспешил к гардеробу, подбирая для меня наряд, пока я поплелась умываться. Не прошло и четверти цикла, как я была готова получать головомойку от правителя. В том, что вызывают меня столь ранним утром именно для нее, я даже не сомневалась. Этим серым утром император был хмур и крайне недоволен. Меня, пристроенную стражами в неудобное кресло напротив, и вовсе сверлили таким взглядом, словно я по сокровищнице не просто прогулялась под пристальным вниманием двух монарших отпрысков, а обнесла ее за ночь. «Месса Розенвар», — начал император, — «ничего не хотите мне объяснить?» «Простите», — изобразила я искреннее удивление. «Не совсем понимаю, о чем вы». «Вы ведь буквально навязали мне помощь в расследовании», — выдал правитель мне, обалдевший от такого заявления. «Но вместо того, чтобы сделать что-то по делу, вы поднимаете мертвых, проникаете в сокровищницу, а там и вовсе пытаетесь получить доступ к секретным документам», — обвинил он. «Начинаю подозревать, что вы преследуете какие-то свои цели». Как он ловко все обставил, будто мы сами влезли в расследование. И такая злость меня взяла. Мы с оборотнем все из себя лезем, чтобы разобраться в этой грязной истории, зачинщиком которой является кто-то из его детишек, если не он сам, а он обвинение предъявляет. Накинуть бы сейчас на него аркан смерти и поговорить на чистоту, выведать все, что скрывает. И плевать, что отвечать потом за это придется перед своей богиней по всей строгости. Я уже начала просчитывать, чем бы не смертельным приложить взорвавшегося императора, когда раздался стук в дверь. Стоит признать, неожиданное вмешательство, хоть и оказалось кстати, не порадовало ни меня, ни императора, который даже не подозревал, что ему повезло избежать гнева одного умаившегося некроманта. «Фон Грейслинг», — поморщился Гардуил, увидев, кто прервал нас. «Я вас не приглашал». «Это-то меня и удивило», — невозмутимо заметил оборотень, отмахнувшись от императорского секретаря и захлопнув перед самым его носом дверь. «Ведь мессу Розенвар вызвали поговорить по делу. Тогда мое присутствие тут необходимо». «Грейслинг», — сузив глаза, процедил правитель. «Вы переходите границы дозволенного. Пусть я просил помощи, но вы здесь всего лишь гости, находящиеся в моей власти. И мне не нравится, что вы творите вместо того, чтобы разбираться в происходящем. Думаете, стражи не хватит сил, чтобы скрутить вас обоих и закинуть в пыточные, дабы разобраться в истинных мотивах? И получить дипломатический скандал, рассорившись с моим королем?» Оскалился кошак, проходя вперед и застывая у меня за спиной. Через мгновение я ощутила горячие ладони, ободряюще сжавшие мои плечи, и мне показалось, что тугая струна гнева в груди чуть ослабла. Не говоря уже о божественном покровительстве. «Боги предпочитают не вмешиваться в наши мелкие дрязги. В крайнем случае мне удастся оправдаться перед богиней», — скривился император, внимательным взглядом осматривая нашу пару и что-то прикидывая про себя. «Что по поводу вашего покровителя? Думаете, Илзидор и правда пойдет на разрыв отношений из-за какого-то палача? И, кажется, вы подзабыли, что отвечаете здесь не только за себя. У меня есть и другие способы воздействия», — усмехнулся монарх. Руки на моих плечах неприятно сжались, почти заставив меня зашипеть от боли. Утренний разбор полетов грозил вот-вот перерасти в политический скандал с шантажом и пытками. Только я уже достаточно взяла себя в руки, чтобы понимать, что ни во что хорошее это не выльется. «Господа!» — громко окликнула я их, поднимая руки, чтобы привлечь внимание не на шутку разошедшихся мужчин. «Может, позволите мне сначала объяснить свои действия, прежде чем начинать раздавать дипломатические ноты протеста?» Мужчины обратили на меня полные злости взгляды. «Ваше Величество, уверяю вас, что не имею скрытых мотивов», — попыталась объясниться я. «Вы сами просили меня участвовать в отборе, и только поэтому мне пришлось поднимать себе помощника. И не моя вина, что призом за конкурс является свидание с принцем. Вы же понимаете, что я не могла отказаться, а уж про поход в сокровищницу, простите, это была инициатива его высочества». Ничуть не смущаясь, свалила я всю вину на наследника. Я лишь вскользь упомянула об интересе к старинным украшениям, просто для поддержания беседы. Но принц так настойчиво предлагал полюбоваться на вашу коллекцию, что отказ не представлялся возможным. «Допустим», — медленно и недовольно процедил император. «Тогда как вы объясните явный интерес к имуществу моего предка?» Раскрыв рот, я чуть было не ляпнула про то, что почувствовала там родную энергию, но смогла удержать себя. Если Джерлак прав, и они не догадываются о моих умениях, то не стоит раскрывать карт. Во время ужина у нас с наследником завязался разговор про некромагов, и он поделился легендой о вашем предке. Это навело меня на мысль, не могут ли истоки происходящего крыться в этой истории. Вы утверждаете, что сейчас в вашей стране нет магов смерти, но, возможно, кто-то нашел документы вашего предка и руководствуется сейчас ими. Сделала я осторожное предположение, следя за реакцией императора. Я хотела просмотреть записи, чтобы убедиться, что в них нет ничего опасного. И все еще считаю это возможным. Поэтому была бы благодарна, если бы мне позволили с ними ознакомиться. Гордуил словно весь окаменел, вперив в меня кинжально-острый взгляд. «Доступ в сокровищницу имеют только представители императорской семьи». Холодно заметил он, ясно давая понять, что такие намеки оскорбительны. Забавно, что это первое, о чем он подумал. Попытка выгородить себя, или он уже подозревает кого-то из детишек. «Вы уверены, что кроме сокровищницы записей вашего предка больше нигде не сохранилось?» Вмешался в наш разговор оборотень, предупредительно сжав мои плечи. Император нахмурился, что-то прикидывая про себя, и, кажется, пришел к устраивающему нас выводу. «Если вы хотели лишь убедиться в безопасности тех документов, почему пытались вскрыть сундук вместо того, чтобы обратиться с официальной просьбой ко мне?» Все же с подозрением уточнил он. «Вообще-то именно за этим я и направлялся к вам этим утром», — невозмутимо заметил фон Грейслинг. «Сразу после встречи с принцем месса Розенвар доложила мне обо всем, и мы рассчитывали у вас получить разрешение на ознакомление». Кажется, можно выдохнуть. Император все еще недоволен, но грозы, а также скандала, удалось миновать. Даже удивительно, какие мы все раздражительные этим утром. Ладно, мы с оборотнем, нам дела выспаться не дают. Джерлак, небось, вообще подушки за все это время ни разу не увидел. Но вот какие мысли мешают спать правителю? «Я обдумаю ваш запрос», — недовольно отозвался Гордуил. «Прежде мне стоит самому убедиться, что эти бумаги не содержат секретных сведений. Я дам вам знать о своем решении». Нехотя выдал он. «Благодарю вас, ваше величество». Сухо отозвался оборотень, а я лишь покорно кивнула, подтверждая. «На этом позвольте откланяться. Месье Розенвар ожидают на завтраке невест». Мне галантно предложили руку, помогая подняться из неудобного кресла. «И все же», — подал голос император, «не успели мы сделать и шага к двери». «Я недоволен вашей работой, фон Грейслинг. Я предоставил вам неограниченные полномочия. Беспрецедентный случай для чужака. Меня чуть ли не дураком за спиной называют все министры и придворные. И что в итоге? Прошло столько времени, и все еще никаких результатов. Я начинаю задумываться, не потеряли ли вы хватку. Или, возможно...» Тут императорский взгляд переместился на меня, и в нем почудилась тень насмешки. «Вы слишком отвлечены от дела?» Я с силой вцепилась в ладонь оборотня, с трудом удерживая на лице маску невозмутимости, вместо того, чтобы бросить в лицо свои обвинения этому лицемеру. «Никаких результатов?» — холодно повторил фон Грейслинг, чуть сжав мою ладонь в ответ. «За те несколько дней, что мы с Мессой фон Розенвар здесь находимся, нам удалось спасти одну из девушек от смерти и предотвратить еще одно нападение. А вам за прошедшие 2 года удалось хоть что-то из этого?» Император недовольно поджал губы, но смолчал, а потом, отвернувшись, махнул рукой. «Свободно. И Месса Розенвар», — бросил напоследок, — «постарайтесь поумерить свой энтузиазм. Вас просили лишь изобразить интерес к отбору, а не выигрывать его», — напомнили мне, прежде чем, наконец, отпустить. После этих слов оборотень чуть ли не силой меня оттуда утаскивал. Мы бодро миновали приемную, стражу на входе и несколько коридоров, прежде чем оказались наедине в пустующем ответвлении. Выдернув руку из крепкой хватки, я нервно заметалась, безуспешно ища, на чем же выместить злость. И в итоге смогла только остервенело пнуть раз-другой стену, прежде чем меня спеленали по рукам, жестко прижав к себе. А дальше оставалось только раздраженно пыхтеть. Оборотень молчал, лишь сжимал крепче, пока дыхание мое не выровнялось, и я не обвисла в его руках. «Успокоилась?» — тихо уточнил мужчина у самого уха. «Да», — выдохнула я. После чего меня, наконец, отпустили, и я независимо отряхнулась, приводя себя в порядок. «Когда ты вчера говорила, что устала от этого напряжения, я не думал, что это было буквально», — заметил фон Грейслинг с легкой настороженностью, осматривая меня. «Как думаешь, мы смогли бы его скрутить и расспросить с пристрастием, прежде чем явилась бы стража и скрутила бы нас?» «Скорее всего», — столь же серьезно ответил мужчина. «Но вот за то, что произошло бы дальше, я не ручаюсь». Я лишь недовольно поморщилась. Увы, но вдвоем против целого дворца мы бы не выстояли. Тем более учитывая, что в их руках осталась бы Сари и остальные попаданки. «Ты и правда шел просить разрешения на осмотр записей бывшего императора?» С сомнением взглянула я на мужчину. «Нет, конечно», — поморщился он в ответ. «Я зашел к тебе утром и учуял, что тебя уже успели забрать. Нетрудно было догадаться, куда и почему». Вспомнив про первопричину всех проблем, я поспешила прикрыть глаза и проверить наше сокровище. И через мгновение облегченно выдохнула. «На месте?» — уточнил кот, поймав мой взгляд. «Да». Немного расслабилась я. Хотя странно, что его все еще не пытаются перепрятать. Либо слишком самоуверены, либо ничего по-настоящему ценного в нем нет. «Лучше первое, чем второе», — вздохнула я и бросила взгляд на оборотня. «Ты поэтому пришел так рано? Хотел про ящик уточнить?» «Нет», — ответил мужчина, окидывая меня внимательным взглядом. «Я хотел поговорить с тобой, пока не начался очередной сумасшедший день». «О чем? Ночью еще что-то произошло?» Насторожилась я, готовясь к плохим новостям. «Насколько мне известно, нет», — усмехнулся фон Грейслинг. «Просто у меня выдалось время отдохнуть и немного подумать». «И ради этого он собирался разбудить меня? Вряд ли он не понимал, что прием его ожидал бы не слишком радушный, учитывая, как поздно я отправилась спать». Я вопросительно вскинула бровь, желая узнать, что же он такого надумал. «Знаешь, я не согласен с твоим решением», — заявил он, подняв на меня уверенный серьезный взгляд. А я, признаться, не понимала, какое мое решение он имеет в виду. Мне в последнее время их приходилось много принимать. «Ами, я все же старше тебя и уже успел повидать жизнь, поэтому мне все видится по-другому». Он неожиданно нежно взял меня за руки. «Ты просто не представляешь, какая это редкость — встретить человека, который понимает тебя с полуслова и с которым тебе легко. Не говоря о том, что встретить девушку подобной искренности и прямолинейности — это почти чудо для человека моей профессии». Безрадостно усмехнулся Джерлак, не отпуская моего взгляда. «Мне понятны твои страхи, но еще я осознаю, что непременно пожалею, если отступлюсь. Ведь знаешь, иногда даже пара лет рядом с близким тебе человеком могут стоить того, чтобы потом всю жизнь о них вспоминать. Не знаю, сколько времени у нас есть, но я постараюсь воспользоваться предоставленным мне шансом». С непробиваемой уверенностью заявил мне кот, сверкая глазами. А я стояла и удивленно таращилась на него. «У нас тут богиня знает, что творится, нашел время отношения обсуждать». Вот только сердце все равно почему-то забилось быстрее. И где-то на краю сознания почудился глумливый смешок одной коварной богини, любящей играть чужими судьбами. А еще хотел предупредить, что созвал местных котов и отправил их караулить вокруг сокровищницы. Резко сменил он тему, вновь став серьезным дознавателем, словно только что не заявил, что собирается вроде как добиваться меня в суровых условиях чужого отбора. «Что?» — совсем обалдела я. «Лишним не будет. Они предупредят, если кто-то станет ошиваться в тех местах», — заметил он. «Возможно, они смогут засечь передвижение даже по тайному ходу. В случае чего прибегут к тому из нас, кого первым найдут, так что будь готова». «Ага». Заторможенно пыталась я собрать разрозненные мысли. «А сейчас тебя и правда ожидают на завтраке». Невозмутимо протянул он мне руку. Все еще потерянная, я вложила свою ладонь в его и послушно пошла следом. Проклятые коты. Вечно умудряются переворачивать мою жизнь с ног на голову. Не согласен он, видите ли, с моим решением. Его не спросили. Стану я еще поддаваться обаянию всяких наглых кошаков. И без них проблем хватает. Сначала надо с убийствами разобраться, а дальше... дальше рано загадывать. Навстречу с оголодавшими без мяса и внимания принца невестами я пошла одна. У самых дверей оборотень, оставив на ладони обжигающий поцелуй, покинул меня. Порадовало, что никто из венценосных завтрак своим присутствием не почтил. Маленькие столики вновь были расставлены по обеденной зале, и мне удалось проскользнуть в уголок к хмурой Саре. Чем закончилась наша последняя встреча, я не вспоминала, пока не увидела рыжую. Судя по несчастному взгляду, разъяснительная беседа с дядюшкой прошла успешно. «Ты как?» — шепнула я ей в ожидании, когда официант принесет мою порцию. Рыжая лишь вздохнула и покачала головой. «Не переживай», — утешающе улыбнулась я и потянулась через стол, чтобы ободряюще сжать ее руку. «Вы еще помиритесь, зато тебе урок будет. Ты же целитель, твое дело ждать в безопасности, пока пациента не доставят». Со скупой улыбкой девочка кивнула, а я, чуть поморщившись, села прямо. Стоит запомнить, в ближайшее время не наклоняться вправо, рана хоть и не сильно беспокоила, но все же давала о себе знать. «Месса Розенвар, мы вчера так и не дождались вашего возвращения со встречи с принцем». Внезапно подали голос из-за соседнего столика. «Не поделитесь, как прошло свидание. Это, знаете ли, нечто вроде традиции среди участниц». Столь любопытной оказалась одна из бывших фрейлин. Если я правильно помню, месса Аркли. Но, судя по тому, что рядом сверкала глазами Ленерман, инициатором вопроса была она. Впрочем, девушка спрашивала вежливо и без издевки, так что почему бы и нет. «Его высочество провел для меня экскурсию». Вежливо улыбнулась я. Так как я впервые не только во дворце, но и в мире, для меня здесь все в новинку. Принц оказался весьма интересным рассказчиком, именно поэтому мы и задержались. А в целом, думаю, мы оба остались довольны этой встречей. Не стала я вдаваться в подробности. Хмурую Николь такой ответ не устроил, но лезть с дальнейшими расспросами она не рискнула. Соседка ее тоже отличилась умом и промолчала. А вот кое-кому сознательности не доставало. «Месса Розенвар, признайтесь, это принц помог достать вам одно из платьев мастера Ларинома и обеспечил победу», — громко заявили у меня за спиной. На этот голос я обернулась уже не так добродушно. Допустим, сомнения понятны, но надо же мозги иметь, чтобы не заявлять об этом во всеуслышание, а тихо накапать на мозги устроителям. Отличилась любительница ювелирки, которая смотрела на меня с насмешливой уверенностью, будто она уже императрица. «Допустим, мне как сопернице вы завидуете и не доверяете. Но неужели вы посмели обвинить своего принца в подлоге?» Удивленно вскинула я брови. И месса Волнари побледнела, осознав, что ляпнула. Одно дело наехать на соперницу, а совсем другое — обвинить будущего правителя. Возможно, кто-то еще и попытался бы высказаться по поводу моей победы. Но уединение невест было прервано. В столовую вошла до нельзя мрачная мессия Груз. Обведя нас пристальным взглядом и на мгновение споткнувшись на мне, она громко объявила. «Уважаемые мессы, через цикл всем необходимо будет собраться в учебном классе. Вас ожидает новый конкурс. Прошу никого не опаздывать». И, поджав губы, удалилась. В столовой тут же забыли про допрос предыдущей победительницы и, возмущенно загудев, поспешили на выход. В этот раз я решила не отставать от них. Тем более, что есть тут было нечего. «Ты куда?» — перехватила меня за руку Сари. «К себе?» — недоуменно заметила я. «Есть тут нечего. Может, выпросишь у поваров пару булочек и придешь ко мне?» — предложила я рыжей, не понимая причин ее хмурости. Не сразу, но она согласно кивнула, и мы поспешили на выход вслед за остальной толпой невест. Едва я успела добраться до комнаты, как Сари уже стучалась в дверь и, устроив на столике поднос, вперила в меня осуждающий взгляд. «Почему не сказала о ране?» Укоризненно поинтересовалась девочка и положила ладонь мне на спину, а через мгновение побледнела. «Проклятье! Совсем забыла, насколько чувствительны целители к боли окружающих». «Все нормально», — попыталась я успокоить ее. «Рана уже заживает и почти не болит. А помочь ты мне все равно не сможешь. Некроманты плохо поддаются исцелению». «Ами», — прошептала она, — «но это рана...» «Сари, если я говорю, что все нормально, так оно и есть», — уверенно посмотрела я на нее. «Через неделю и следа не останется», — слегка покривила я душой. «Это из-за меня?» — нахмурилась и отступила она, склонив голову. «Ты прикрыла меня». Возразить, увы, было нечего. Если бы она не полезла за нами, то подставляться под кинжал мне не пришлось бы. «Прости», — совсем повесила девчонка голову. «Я понимаю твое желание помочь», — тихо заметила я. «Но все же помни, ты целитель, а не боевой маг. Твое дело — спасать чужие жизни, а не подставляться самой. Ведь если пострадаешь ты, кто поможет другим раненым?» Сари еще молода, но пора учиться просчитывать последствия своих поступков. С такой напряженной жизнью это ей точно пригодится. Но продолжать нравоучение я не стала. С этим, несомненно, справился и сам фон Грейслинг. Вместо этого я предложила заняться поздним завтраком. Впереди еще конкурс, и силы явно пригодятся. Громкий стук в окно заставил нас троих настороженно замереть. Бедняга Ларин судорожно заметался по комнате с очередным платьем в руках. Только после того, как я распахнула ему дверь в ванну, он вспомнил, что делать. Спрятав скелет, я сосредоточилась на окне, мысленно готовясь к встрече с его надоедливым высочеством. Я медленно подкрадывалась к занавешенному окну, а Сари сосредоточенно следила за мной из кресла, взяв в руки тяжелую вазочку для фруктов. Надеюсь, кидать ее в наследника она не станет. Не то чтобы я не поддерживала ее в этом стремлении, просто император может этого не оценить и слегка обидеться за сыночка. Стоило отдернуть занавеску, как из груди вырвался вздох облегчения. «Через дверь вы зайти не могли?» Пробурчала я недовольно, широко распахивая створку окна. Первой в комнату залезла Фелисити. Затем, обернувшись, помогла вскарабкаться на высокий подоконник Виоле, а третьей весьма ловко, несмотря на пышное и модное платье, забралась Вильгельмина. Вот уж кого не ожидала увидеть. «Не хочу, чтобы меня заметили общающиеся с тобой», ответила она за всех троих. «Я успела завоевать себе некоторое расположение, а у тебя с этим заметные проблемы», заметила девушка, явно бывшая не в восторге от необходимости общаться. «Что-то случилось?» Настороженно осмотрела я тройку попаданок. «Почему вы вдруг решили навестить меня, да еще такой компании?» «Это мы у тебя хотели спросить», выступила вперед Виола, смахивая с лица растрепанные волосы и поправляя платье, прежде чем поднять на меня цепкий взгляд. «Что произошло во время бала?» Мы с Сари быстро переглянулись. «Мы хотели осмотреть кабинет принца, но у нас не вышло, так что ушли почти ни с чем». Расплывчато заметила я в ответ. «Неужели?» — хмыкнула Вильгельмина. «Тогда откуда у тебя в спине появилась дыра к концу вечера? Кто же из них такой глазастый оказался? Неужели бывшая монашка, жительница мира воина? Вот уж кто, скорее всего, навидался различных ранений». «Амелика», — заметила мои колебания мудрейшая. «Мне кажется, ты подзабыла, что мы все здесь в равном положении. Чтобы не задумали боги, всех нас прислали сюда с одной целью. И, похоже, удачная женитьба ею не является. Ты и фон Грейслинг явно знаете больше и скрываете это. Вот только если наша миссия провалится, отвечать перед богами нам придется самим. Поэтому мы имеем право знать, что здесь происходит». Хмуро закончила девушка. Стыдно признаваться, но она была права. Богиня мне прямым текстом говорила: «Я не одна попала, мне есть на чью помощь рассчитывать». Так почему же я решила, что она говорила лишь про оборотня? «Устраивайтесь поудобнее». Вздохнув, кивнула я девушкам. «Я расскажу, в какие проблемы втравили нас наши покровители». До конкурса оставалось всего ничего, поэтому всю сложность ситуации объяснять пришлось максимально сжато. Но и сухой выжимки хватило, чтобы впечатлить подруг по несчастью. «То есть вы с фон Грейслингом знали, что вот-вот случится крушение этого мира, но придержали эту информацию?» Недовольно скривилась монашка. «Вот прекрасно. А мы бы так и встряли, даже не зная, чем именно подвели своих богов». «Не преувеличивай», — хмуро откликнулась Виола. «Мир не рухнет, просто сменится покровитель, и начнется нашествие нежити. Причем даже не сразу. Мертвая энергия будет накапливаться постепенно, так что первые проблемы могут возникнуть и через десяток лет. Другое дело, что в отсутствие некромантов противопоставить этому нашествию будет нечего. Но вот ты...» Бросила она оценивающий взгляд на девушку. «Со своим даром и способностями вполне сможешь выжить». «Спасибо, что обнадежила», — поморщилась девица в ответ. «Вот только я рассчитывала на спокойную, а главное, красивую жизнь в другом мире, а не на очередную войну, да еще и с мертвыми». «Все последствия мы все равно предсказать не сможем», — оборвала их спор сосредоточенная Фелисити. «Лучше сосредоточиться на вычислении убийцы и спасении остальных девушек. Раз пока ничего не произошло, значит, он накопил недостаточной энергии. Невесты все еще под ударом». В общем, очередной конкурс весьма настораживал. Тем более, что затеян он был явно внезапно. Другой причины для недовольства мессии Гросс я не видела. «Я согласна с Амеликой, что принцесса выглядит весьма подозрительно», — немного хмуро заметила Виола. «Но знаешь, что-то в этой идее, что она хочет занять трон, мне кажется недостоверным». «Что?» — встрепенулась я. «Не могу пока сказать», — покачала она головой. «Не люблю опираться на непроверенные сведения. Мне нужно заглянуть в библиотеку, тогда смогу сказать точнее». «В любом случае, времени на обсуждение у нас не осталось», — отозвалась недовольно Вильгельмина. «Предлагаю пока пережить следующий конкурс, а после составлять планы». «Согласна», — кивнула Фелисити. «Пока задача минимум — стараться не упускать из виду остальных невест и не позволять им отходить куда-то одним, а тем более с кем-то из императорской семьи». «Как ты себе это представляешь?» — скривилась бывшая монашка. «Подзывает император к себе одну из конкурсанток, а ты к ним третьей подскакиваешь? Может, принц приглашает тебя на свидание, а ты... Ах, можно я подружку позову? Или срочно перелом ноги изображать, мол, никуда пойти не могу?» «Жить захочешь, не просто изобразишь, а на самом деле ногу сломаешь». Сурово оборвала ее возмущение воительница, а после подтолкнула в сторону окна. «Не хотела, чтобы тебя видели в нашей компании? Значит, лезь в окно. За нами скоро придут». Виолу, уходящую последней, я на мгновение попридержала. «Поищи для меня в библиотеке одно заклинание», — тихо попросила я, украдкой оглядываясь на Саре. «А какое?» — понятливо шепнула она. Склонившись, я прошептала ей на ухо и получила в ответ удивленный взгляд. «Я знаю про него. Ты уверена?» — обеспокоенно посмотрела она на меня. «На крайний случай», — пожала я плечами. «Запиши для меня точную формулу». Девушка неуверенно кивнула и поспешила выбраться в окно вслед за подругами. «Что за заклинание?» — как бы, между прочим, спросила Саре, выдавая, что безбожно подслушивала, но услышала не все. «Нужное». Взглянула я на нее с осуждением. «А тот, кто слушает чужие разговоры, всегда рискует узнать много неприятного. Причем про себя». «Знаю», — печально вздохнула она. Разошлись мы вовремя. Едва успели сдать поднос слугам, как за нами пришли, чтобы проводить на очередное глупое испытание. Правда, в этот раз не стоило быть столь категоричной. Более того, император словно услышал про мою давнюю претензию и решил исправиться. Но нет, на самом деле внезапный конкурс был вовсе не проблеском разума, а просто мелочной, недостойной правителя местью. Неожиданный конкурс оказался банальным тестированием. Логичный ход — удостовериться, что императрица не окажется полной идиоткой. Вот только для нас, попаданок, это был просто способ опозориться. Как иначе, если большинство вопросов касались истории страны, культуры, местного этикета и прочих вещей, свойственных исключительно этому миру? Я не расстроилась. Победа меня никогда не интересовала, но вот заметочку про мелочность императора сделала. Тем более, что ни он сам, ни прочие представители императорской семьи на этот конкурс и не явились. Тоже весьма говорящий факт. Одному можно было порадоваться. Покушаться на невест в учебном классе никто не спешил. Под присмотром стражи и даже самого фон Грейслинга девушки строчили ответы. Я честно дремала, оставив свои листы девственно пустыми и даже не пытаясь их заполнять. А после такой же дружной толпой были проведены обратно. Правда, перед тем, как отпустить девушек отдыхать, миссия Гросс предупредила, что вечером ожидается еще одна проверка, но уже от принца. Мы с оборотнем настороженно переглянулись. Что ж, похоже, экзамен от императора — это только цветочки. А вот ягодки нам готовит на вечер сам наследник. Какое издевательство пришло наследнику на этот раз в голову, я предположить не могла. Мы уже рисовали, создавали платья, провели бал, теперь вот отличились умом. Что же дальше? Вариантов совершенно бесполезных и поверхностных конкурсов великое множество. Впрочем, здесь я рассчитывала на близкое знакомство с одним из организаторов. Фон Грейслинг явился, когда я уже почти перестала ждать. И вид у него был, как будто он очень долго преследовал добычу и жаждет впиться ей в глотку. Злой, взъерошенный, зрачки сужены, глаза сверкают. «Что там?» — спросила я с опаской после того, как мужчина устало упал в кресло. «Лабиринт», — процедил фон Грейслинг сквозь зубы. «Что, прости?» — неверяще вылупилась я на него. «Проклятый, кустарный лабиринт!» — повторил он. «Огромный, со множеством тупиков, диковинных растений, фонтанов, шуток и прочей развлекательной дребедени». Я обескураженно упала в кресло напротив, осознавая все масштабы проблемы. В таких условиях окончания конкурса ждать не придется. Вполне успешно можно всех невест перебить. «И что нам нужно будет сделать?» — обреченно спросила я его. «Найти выход и явиться к нему в приличном виде», — поделился кот гениальной задумкой принца. «Никаких дополнительных ловушек не запланировано. Но лабиринт, в принципе, сделан как развлечение для скучающих придворных. В нем много ловушек, призванных максимально испортить внешний вид прогуливающегося. Я оббежал его весь по верхам», — заявил он, заставив меня пораженно вылупиться на него. «Когда успел только. Магии внутри лабиринта не обнаружил, но во время испытания будет сложно отследить, что там будет происходить. Мне не хватит резерва накрыть следящей сетью всю территорию», — хмуро признался мужчина. «Я поставил сейчас сигнальные нити по периметру. Но все, что я смогу, это отслеживать, чтобы никто не зашел и не вышел из лабиринта». Мрачно закончил он. «Это полный провал», — ошарашенно пробормотала я. «На входах и выходах расставлена стража, но им не особо можно доверять», — поморщился Джарлак. «Я пытался втолковать Гардуилу, что проводить конкурс, где все невесты будут скрыты от глаз охраны, — это сумасшествие. Но он либо и сам замешан во всем, либо просто отыгрывается за самоуправство с сокровищницей. Упорствует, мол, лабиринт трижды проверен охраной и магами, и никакой опасности не несет». «После таких заявлений с трудом верится, что он не замешан», — покачала я головой. «А у тебя что? Зачем приходили девушки?» — хмуро поинтересовался кот. «То есть охрана все-таки бдит и докладывает тебе?» Догадалась я, почему возник такой вопрос. «И только про принца умалчивают», — добавила я уже себе под нос. Фон Грейслинг недовольно скривился, но возразить было нечего. Какие бы полномочия ни выдал ему император, они все же временные, и вряд ли оборотню удастся заставить охрану докладывать о передвижениях императорской семьи. Их интересовало, что произошло на балу. Я все рассказала. Призналась я ему спокойно. «В смысле?» Желтые глаза настороженно посмотрели на меня. «В смысле совсем все. Невест много. Против нас вся императорская семья, а нас только двое. Мы не справляемся», — заметила я серьезно. «По крайней мере, попавшие с нами точно не замешаны, а значит, могут помочь». Он не то чтобы обрадовался, но кивнул, соглашаясь с моими доводами. «Хорошо. Как раз сейчас нам пригодится помощь. Они смогут приглядеть за девушками в лабиринте. Знаешь, соберитесь здесь после обеда, и мы попытаемся набросать хоть какой-то план». И почти одновременно с его словами раздался громкий стук в дверь. «Месса Розенвар, вас приглашают на обед в общую столовую». А я так надеялась обойтись без этого. Перед столь напряженным вечером хотелось бы нормально поесть, а под злобными взглядами конкурсанток получается только давиться. Поднявшись, я вопросительно взглянула на притихшего оборотня. «Если ты не против, я подожду вас здесь». Откинулся он на спинку кресла, чуть прикрыв глаза. Я с сочувствием подумала, что не одна я уже на грани срыва. Когда кот последний раз спал? А как умудряется резерв восполнять, если все время держит охранку на комнатах невест, да еще и новые ставит? «Я могу принести что-нибудь», — предложила я ему тихо. «Не надо, спасибо». Благодарно улыбнулся он. «Ну, тогда я пошла». Проговорила я неуверенно и поспешила на обед, оставляя его одного. Может, хоть немного сможет отдохнуть. Интересно, а там, в своем мире, он все время в таком режиме работает? Это же пытка, а не жизнь. Обед прошел на удивление тихо. Участницы были поглощены исключительно содержимым тарелок и вид имели крайне задумчивый. Меня подобная сосредоточенность порадовала не только возможностью самой поесть, но и шансом незаметно собрать кое-что из съестного с собой. Что бы там ни заявлял фон Грейслинг, но я-то по собственному опыту знаю, голодный кот — это злой кот. Вооружившись едой и поддержкой Сари в деле подкормки усталого оборотня, мы одними из первых покинули столовую. Правда, подать знак Виоле, что неплохо бы переговорить, я успела. Судя по едва заметному кивку, мой посыл поняли. Девочки явились той же компанией, как раз когда мы успели накормить немного пришедшего в себя фон Грейслинга. Лезли опять через окно, весьма, впрочем, смутившись этому, обнаружив в моей комнате оборотня. В лабиринт ведут 6 входов и только один выход, на противоположном конце. Коротко посвящал нас Джерлак в подробности конкурса. Я буду контролировать их все, но не факт, что там нет скрытых путей. Девушек запустят по двое в каждый вход с расчетом, что на первой же развилке они разойдутся в разные стороны. Пары будут подбираться так, чтобы желание продолжить путь вместе у них не возникло. Ну да, просто чудесный план. То есть мысль, что какая-нибудь из завистливых девиц может попытаться избавиться от соперницы, в голову ни принцу, ни императору не пришла. «Это нам на руку», — подала голос сосредоточенная воительница, устроившаяся на подоконнике. «Нас 4, и мы готовы к нападению и защите. Вместе нас не поставят. Значит, 4 девушек, что попадут нам в пару, будут под присмотром. Можно будет проследить, что они благополучно вышли. Итого, неохваченными останутся еще 4. Вот на них можно поставить дополнительные следилки». Предложила она весьма неплохой план. «Нет, лучше по-другому», — уверенно возразила Виула. «Я выйду из лабиринта первой и помогу Мессу фон Грейслингу отслеживать происходящее внутри». «Почему это ты выйдешь первой?» — недовольно поинтересовалась Вильгельмина. «Уже нашла где-то в библиотеке план лабиринта?» «Нет. Во-первых, я просто очень умная», — снисходительно заметила мудрейшая. «Во-вторых, я маг Земли, а лабиринт сделан из живых растений. Мне достаточно будет зайти внутрь и коснуться ближайшей стены, чтобы узнать его схему и выйти кратчайшим путем». «Как вы сможете отслеживать происходящее внутри?» С интересом подался вперед Джерлак, рассматривая пристроившуюся на краю кровати девушку. «С помощью все той же магии», — уверенно ответила она. «Пока буду идти по лабиринту, раскидаю несколько своих меток. И когда выйду, они помогут мне слушать землю внутри. Никаких голосов или звуков я не услышу, но буду знать, сколько там человек, где именно они находятся, и отслеживать характер их шагов. Если кто-то движется спокойно, все нормально. А вот если замрет на одном месте или, наоборот, побежит, это уже повод для беспокойства». «Отлично», — хищно улыбнулся оборотень. «А нарисовать карту и указать, где именно что-то пошло не так, сможете?» Виола уверенно кивнула. «Звучит как неплохой план», — согласилась Фелисити. «Звучит как полная глупость», — хмыкнула себе под нос Вильгельмина. «У тебя есть другой?» — холодно поинтересовалась воительница. «Да», — совершенно не смутилась девушка. «Просто не пускать никого в лабиринт, саботировать конкурс». «Гениально», — закатила раздраженно глаза Сари, впервые вмешавшись в наше обсуждение. «И как нам самим это в голову не пришло?» «А что не так-то?» — тут же огрызнулась девушка. «Лучше городить какие-то непонятные сложности, подставляя себя и остальных девушек?» «Конечно, нет», — сухо отозвался фон Грейслинг. Ваше решение, несомненно, безопаснее. Остается только одна проблема. Как вы собираетесь уговорить девушек отказаться от участия? Расскажете им, что подозреваете императорскую семью в покушениях и убийствах? Или сразу императору обвинения предъявите? Надолго ли вы задержитесь среди конкурсанток после такого? Бывшая монашка скривилась, но возразить ей было нечего. «Почему ты вообще решила присоединиться?» Недоуменно спросила я у нее. Я не могла понять мотивов девушки. С собственной безопасностью она способна справиться. А в том, что ее беспокоило благополучие остальных участниц, я сомневалась. «А что?» — цинично вскинула она бровь. «Думаешь, меня это не касается? В чем-то ты права. Мне плевать на проблемы императорского дома и на смерти незнакомых девушек. Но я хочу начать здесь новую жизнь, и грядущий апокалипсис в это как-то не вписывается. Так что, если это поможет сохранить этот мир, я помогу вам в самом нелепом плане. Но на дружбу не особо рассчитывайте», — предупредила она спокойно. «Можешь не переживать», — усмехнулась я в ответ. «У меня с друзьями вообще не очень». «Оно и видно», — хмыкнула Вильгельмина недостаточно тихо, но я даже обижаться не стала. Она, по крайней мере, искренне все говорит. Да и главное тут помощь, а не ее внутренние порывы. «Если это все, я пойду», — решительно поднялась монашка. «Свою роль я поняла. Приглядывать за несчастной, что будет идти со мной. А остальное меня не интересует». «Не задерживаем», — пожала плечами Фелисити. И девушка снова, весьма ловко орудуя неудобной, пусть и довольно короткой юбкой, легко вылезла в окно. Что об этом думает охрана, даже знать не хочу. Как и о том, докладывают ли о наших сборищах императору. «Несмотря на некоторую грубость, месса Кранг права», — заключил Джарлак. «Основной задачей остается быть осторожными самим и по возможности проследить за соперницами». «Свою я выведу вместе с собой», — неожиданно заявила мудрейшая. «Думаешь, она согласится с тобой сотрудничать?» — удивилась Саре. «Я смогу договориться», — уверенно хмыкнула она в ответ. «Тогда совместим оба плана», — подвел итог оборотень. «Месса Перпекнит выходит со своей соперницей и помогает мне следить за лабиринтом снаружи, а вы оберегаете девушек внутри. Если что-то пойдет не так, — посерьезнел он, — или покажется вам подозрительным, сразу зовите на помощь. Кричите, подайте знак магии. За испытанием будут следить охрана и придворные. Если вы поднимете шум, им придется отреагировать». И на этом наше собрание можно было считать закрытым. Девушки быстро попрощались, ради разнообразия покинув мою комнату через дверь. И даже Саре заботливый дядя выставил за дверь, сказав, что мне нужно отдохнуть перед сложным конкурсом. Но сам задержался. «Амелика», — бросил он на меня настороженный взгляд. «Будь особенно осторожна. Настороженность принцессы, пристальное внимание принца, недовольство императора — слишком много внимания со стороны императорской семьи. Любой из них мог подготовить для тебя в лабиринте особенный сюрприз. Если что-то случится, оставляй попутчицу и защищай себя. А на девушку, что пойдет с тобой, я повешу дополнительную сигналку». «Думаешь, я не справлюсь с защитой двоих?» С легкой обидой взглянула я на него. «Как раз наоборот», — строго посмотрел на меня Джарлак. «Один раз ты уже бросилась прикрывать собой Саре. Убийца может попытаться сыграть на этом снова. А я хочу, чтобы ты осталась цела». «Но ведь, в отличие от меня, другие девушки могут умереть?» — напомнила я тихо. «Понимаю, но для меня это ничего не меняет», — признался оборотень, прямо глядя мне в глаза. «Почему это странное признание привело меня в такой трепет? Когда последний раз было такое, чтобы кто-то переживал, что я поранюсь, даже зная, что это не будет фатальным?» «Я буду осторожна», — ответила я тихо, отведя взгляд. «Вот и прекрасно». И мужчина ловко притянул меня к себе за шею, чтобы коснуться легким поцелуем виска и тут же отпустить. «Не геройствуй и не стесняйся применять магию». И так же стремительно меня покинули, оставляя наедине со своими мыслями и чувствами. Вот как тут нормально готовиться к следующему заданию? Похоже, принцу показалось мало заставить девушек преодолеть лабиринт. Он решил добавить заданию сложности. Когда месье Гросс говорила, что конкурс пройдет вечером, она не уточняла, когда. В итоге повели нас туда после ужина, когда солнце уже склонилось к горизонту, а сад накрыли первые сумерки. Лица конкурсанток восторгом не светились. В отличие от придворных, шумной гурьбой предвкушающих чье-то позорное появление и даже делающих ставки, причем совершенно не стесняясь этого. Зато на этот раз проводить участниц в лабиринт явилось все венценосное семейство. Принцесса выглядела недовольной, император — невозмутимым, а вот принц сиял приветливой улыбкой. Сам же лабиринт развлечением не выглядел. Высокие плотные стены кустарников, тени, танцующие в темных проходах, а главное — его размеры. Да еще лабиринт расположился в отдалении от дворца. Я с сожалением ощутила, что потеряла сигнал сокровищницы. Зато, когда мы добрались до него, стало понятно, почему его упрятали так далеко. Размеры местного развлечения поражали. В обе стороны от шести темнеющих проходов внутрь тянулись зеленые стены, края которых виднелись где-то вдали. Тут и при свете дня можно блуждать с циклами, что уж говорить про сумерки. Наверняка тут существует служба спасения заблудившихся, и работы у них хватает. «Уважаемые мессы!» — взял слово наследник, выступая вперед и заставляя толпу придворных затихнуть. «Я верю, что каждая из вас мечтает стать императрицей и, несомненно, считает, что достойна этого громкого титула». Нет, вообще-то нет. «Но большинство из вас не задумывается, что императрица — это не только балы и торжественные встречи, блеск драгоценных камней и улыбки подданных. Быть императрицей — это быть в центре интриг, быть готовой к любой подлости». Императрица должна быть способна не только выпутаться из подобной ситуации, но и выглядеть при этом достойно, — объяснял принц. Неожиданно, вполне дельно. Если бы не убийство, нападение и необходимость участвовать в конкурсах, я бы даже одобрила эту задумку. А так, результаты конкурса не перевешивают возможных рисков. «Лабиринт — это образ дворцовой жизни», — махнул принц рукой в сторону высоких зеленых стен. «За каждым поворотом там может скрываться глупая шутка, попытка насолить или настоящая опасность и заговор. Здесь это всего лишь невинное развлечение, во дворце все куда сложнее. Но если вы сможете справиться с интригами лабиринта в надвигающейся тьме, то, возможно, и дворцовые игры окажутся вам по плечу». Подмигнул он слушающим его девушкам, кажется, всерьез воспринявшим подобную попытку сыграть в придворную жизнь. «Итак», — перешел к сути конкурса наследник, — «сейчас мы разделим вас на пары и распределим у входов в лабиринт. Как видите, на всех невест по входу не хватило», — усмехнулся Дариус. «Так что начинать путь вам придется вдвоем. У ближайшей развилки вы можете разделиться, а можете продолжить путь вместе. Решать вам», — подмигнул он девушкам. «Но помните, победительница будет одна». «Ваша задача — найти путь, пройти все шутки-ловушки и постараться сохранить при этом приличествующий императрице вид. Магией пользоваться можно», — обрадовал принц участниц. «Но категорически запрещено причинять вред другим конкурсанткам, а также разрушать сам лабиринт», — предупредили девушек строго. «Все понятно?» Нестройный хор девиц подтвердил, что задание им ясно. «Тогда приступим к распределению невест по парам», кивнул Дариус, внезапно уступая это право своему отцу. В общем, одного взгляда на императора было достаточно, чтобы понять, мне подберут максимально неудобного человека. И, конечно, мне досталась Николь Ленерман, единственная девушка, которая ни под каким предлогом не согласится идти со мной вместе. Судя по кривящимся лицам остальных девушек, они тоже были не слишком довольны. Фелисити досталась любительница украшений, недалекая месса Волнари. Виола со спокойной уверенностью рассматривала свою пару, а Вильгельмине досталась любительница лошадей и подружка Ленерман, месса Аркли. Такой компании бывшая монашка рада не была. В общем, его величество умудрился максимально усложнить девушкам задачу, подобрав наиболее конфликтные пары. Путь выбирали обыкновенной жеребьевкой. Одна из девушек пары вытаскивала шарик с номером из бархатного мешочка в руках принцессы. Даже не споря, я предоставила Николь самой определять нашу судьбу, чтобы меня не обвинили в подлоге. Нам достался крайне шестой путь. К темнеющему проходу мы подошли молча, обе одинаково недовольные таким соседством. «Готовы?» — уточнил принц. «Тогда вперед! Мы будем встречать вас на той стороне лабиринта. Покажите, на что вы способны». Николь рванула вперед, едва дождавшись последних слов принца, а я... Бросила последний взгляд на мрачного оборотня и, скупо улыбнувшись ему, нырнула в прохладный сумрак зелени вслед за банкиршей. Девушка примерно в 5 шагах впереди бодро и весьма уверенно шагала по зеленому коридору. Похоже, путь от 6-го входа ей вполне знаком. Буквально через 10 шагов встретилась развилка, у которой Николь на мгновение притормозила. Обернувшись, она окинула меня презрительным взглядом и голосом, нетерпящим возражений, заявила. «Я иду направо. Не смей ходить за мной». «Да, пожалуйста». Невозмутимо пожала я плечами, подходя к ней. Подозрительно прищурившись на меня, словно не ожидала такой покорности, девушка решительно развернулась и поспешила углубиться в коридор, попутно разжигая небольшой светляк в руке. А я дождалась, пока девушка скроется за поворотом, и быстро, накинув на себя небольшой теневой морок, двинулась следом. Извилистые коридоры лабиринта не позволяли держать девушку в поле зрения, но я все время слышала, как она движется, и видела отблески света в ее руках. Какое-то время девушка шла быстро и уверенно, но после очередного поворота неожиданно громко вздохнула и замерла. В следующий отрезок пути она двигалась очень медленно и сильно шуршала стеной лабиринта. Дождавшись, пока Николь возобновит ход, я свернула следом, чтобы увидеть, что ее насторожило. Проход здесь существенно расширялся, создавая полянку, на одной стороне которой высились удивительные цветы. Причудливо извиваясь стеблями и переплетаясь между собой, они словно создавали еще одну изгородь, всю усыпанную крупными махровыми соцветиями совершенно разных цветов. Чем могла напугать эта композиция девушку, я не представляла. Впрочем, главное — нагнать Николь. Не успела я преодолеть и половину поляны, как почувствовала неожиданное прикосновение к ноге. Прекрасные цветы успели выпустить парочку гибких стеблей и теперь спешили опутать пойманную конечность. «Пусти!» — шикнула я недовольно, дернув ногу сильнее, на что наглое растение не только усилило хватку, но и выпустило несколько шипов, намекающих, что они поспешат впиться, стоит мне попробовать действовать решительнее. «Ну ты и наглец!» Искренне восхитилась я, но времени играть с настойчивым растением не было. Развеяв пепел, охватившие меня стебли, я поспешила продолжить путь. Стоит внимательнее прислушиваться к Ленерман, не просто так она осторожничала на поляне. Все дальнейшие испытания были примерно такими же. Фонтанчики с грязной водой, спрятанные в кустах, небольшие ямки в земле под плотной травкой, болотца, прикинувшиеся поляной цветов. Шутки, способные испортить внешний вид, но не вредящие здоровью. Я даже почти расслабилась, решив, что конкурс и правда окажется просто дурацким испытанием. Зря. На следующей полянке мы застряли. Путь перекрывал аккуратный прудик с большими листьями кувшинок и цветами. Перейти на другую сторону можно было по плотным листьям, но для начала требовалось вычислить, какие из них надежны. Вот пока Николь сосредоточенно этим занималась, я скучала, пытаясь определиться, сколько мы уже здесь и далеко ли до выхода. Даже по привычке потянулась к сокровищнице, пытаясь почувствовать ее, чтобы понять, не приблизились ли мы ко дворцу. Но ощутила нечто совершенно неожиданное. До сокровищницы я не дотягивалась, это было понятно сразу. Но вот одну, совсем небольшую часть той магии, что раньше хранилась в ларце, почувствовала. И она была где-то в лабиринте. Значит, убийца вышел на охоту с одним из накопителей, которые раньше хранились в сокровищнице. Николь тут же была мною забыта. Энергия накопителя вела в другую сторону, вглубь лабиринта. Лишь на мгновение я застыла, бросив взгляд на девушку, уже ступившую на один из листов кувшинки. И все же опасность шла с другой стороны. Без накопителя смерть девушки будет бесполезна. Ленерман ничего не угрожает, но кто-то другой сейчас может идти навстречу убийце. Резко обернувшись, я побежала обратно в темноту, ведомая зовом знакомой энергии. Кусты, кусты, снова дурацкие растения и стены, каждый раз встающие на пути. Преступник метался из стороны в сторону с поразительной скоростью, словно минуя колючие растения. Я уже начала задыхаться, а источник все продолжал беспорядочно метаться где-то впереди, уводя меня все дальше. В какой-то момент мне это просто надоело. Окутав руки заклинанием тлена, я стала уничтожать стены на своем пути. Громкий хруст и шелест кустов над головой заставил меня на мгновение оторваться от разрушительной деятельности и приготовиться отбиваться. Но рухнувшая с высоты тень вовсе не спешила нападать. Оказавшись неожиданно знакомой хищной мордой, она на мгновение окуталась туманом, чтобы шагнуть ко мне мрачным, растрепанным мужчиной. «Ами, только не говори, что ты заблудилась», — обеспокоенно заметил Джарлак, делая шаг ко мне. «Виола сказала, что ты мечешься по лабиринту, как сумасшедшая». «Он здесь!» — кинулась я к нему, хватая за руку и силой утягивая за собой. «Я почувствовала энергию очередного накопителя». «Проклятье!» — прорычал оборотень, тут же поменяв нас ролями. И вот уже он тащит меня в указанном направлении. «Контур никто не нарушал, и Виола не почувствовала чужих шагов. Как он это проворачивает?» «Не знаю, но здесь точно есть мертвая энергия, и она движется, причем быстро». Запыхавшись, выдала я, уничтожая очередную стену на нашем пути. «Странно, почти все девушки уже вышли из лабиринта. За кем он охотится?» — рычал фон Грейслинг, судорожно принюхиваясь, но морщась от запаха моей магии. «А главное, и принц, и император были у выхода, когда я уходил за тобой». «Значит, все-таки принцесса», — выдохнула я. Почувствовав, что источник снова переместился, я дернула мужчину следом. «Долго!» — прорычал оборотень, останавливая меня. «Он близко!» «Очень!» Отступив на шаг, мужчина через мгновение стал огромным зверем с переливающейся металлом острой шерстью. «Куда?» — прорычал он, сверкнув на меня глазами. Еще раз прислушавшись, я указала в нужную сторону. Зверь взметнулся наверх, только затрещали ветки кустов. Джарлак решил, что по верхам будет быстрее. Но и я задалась целью не отставать и побежала, молясь, чтобы в этот раз мы успели и поймали убийцу. Злой и грозный рев невдалеке заставил меня испуганно застыть на месте. «Поймал?» Невероятное чувство ужаса и радости затопило меня. «Неужели, неужели мы наконец-то покончим с этим хаосом вокруг?» А следом, не пострадал ли оборотень? Он, конечно, говорил, что стальная шкура сбрасывает все заклинания, но вдруг... Источник наконец-то замер, и я, задыхаясь, поспешила на подмогу оборотню, предвкушая и опасаясь того, что могу там найти. В узком проходе стоял дико злой Джарлак, яростно сжимая кулаки, в то время как зрачки его судорожно метались от человеческих к зверинным. И больше никого. Прикрыв глаза, я вновь поискала мертвую энергию и ощутила ее у ног оборотня. «Где?» — растерянно уточнила я, открывая глаза. «Вот твой источник!» — рыкнул мужчина сквозь зубы и носком ботинка что-то поддел и пнул в мою сторону. «Он просто игрался!» Я медленно опустила взгляд и увидела птицу. Пёструю, небольшую птаху со свернутой головой. Присев на корточки, я перевернула изрядно помятое тельце и сняла с ее лапки привязанный маленький черный камень. «Похоже, он заподозрил, что ты чувствуешь некую энергию, а теперь уже и подтвердил». Процедил мужчина. «Или она?» Пробормотала я, укладывая мертвое тельце обратно на землю. Прошептав про себя короткую молитву, я коснулась пальцем ярких перьев, после чего птица осыпалась тленом. Протаскав на себе источник мертвой магии, она все равно долго не прожила бы, так что оборотня за неоправданную жестокость я не винила. А вот себя вполне. Как же глупо я повелась на эту приманку и бегала по лабиринту, как безголовая курица. «Рассыпал по коридорам приманок!» — злопнул землю оборотень. «И ждал, как долго ты будешь здесь бродить!» Видимо, хотел убедиться в своих подозрениях. «Хорошо, если дело только в этом», — пробормотала я, поднимаясь на ноги. И стоило перевести взгляд на фон Грейслинга, как сердце ёкнуло. «Зря я это сказала». Мужчина замер, вслушиваясь во что-то далекое. Черты лица его заострились, зрачки снова сузились, и даже кончики клыков выглянули из-под верхней губы. В следующее мгновение на месте человека уже стоял оскалившийся зверь. «Что?» Выдохнула я еле слышно. «Крики! Смерть!» — рыкнул он.